Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 271. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. Для многих возможность вести спокойный образ жизни является высшим счастьем и радостью. Они верят в Отца, Сына, Святого Духа. С большим удовольствием эти люди слушают откровения и изложения Слова Божьего. Они размышляют о Боге и о божественных вещах. Он является для них предметом изучения. Они имеют правильное убеждение относительно веры и строго придерживаются их. Все знают, могут дискутировать о статьях на тему веры и горячо спорить о божественных вещах. Но их религия подобна мертвой рыбе, холодная и неподвижная. В ней нет жизни. Они могут созерцать, но не могут любить. Они могут размышлять, но не могут общаться. Они могут думать о Боге, но не способны любить Его. О, хладнокровные мыслители! Эта заповедь адресована вам. Возможно, кто-нибудь встанет и скажет: «Вы правы, но ко мне этот упрек не относится. Я каждое воскресенье по два раза хожу в Дом Божий. Я провожу домашние молитвенные часы с моей семьей. Я каждое утро молюсь и читаю Библию». Прекрасно, мой друг, и все же ты можешь делать все это, не любя Бога. Да, некоторые из вас идут на проповедь или на молитвенное собрание, подобно лошади, которую приводят на место для купания. Вы не осмеливаетесь осквернять воскресенье, но вы сделали бы это, если бы могли. Вы подчиняетесь чувству долга, но при этом не очень хорошо чувствуете себя. Ваше сердце не бьется от радости, когда произносится имя Господа Иисуса. Ваша душа не приходит в восторг при виде Его великих дел, так как ваше сердце совершенно безучастно. И в то время, когда ваши уста славят Бога, ваше сердце далеко от Него.